Глава 8. Адский апгрейд. «Шевельнешься, выпущу мозги», — цедит фигура и чуть ослабляет нажим на шею погонщика, чтобы он мог говорить. «Бес!» — внезапно раздается крик. «Не укатай его там раньше времени!» Шакст скашивает глаза и видит, что рядом стоят еще три, как ему кажется, странных существа. Демоны не демоны, закованы в броню. В руках они держат необычное оружие. Шакст никогда раньше такого не видел. Даже не может себе представить, что это. Хотя... У того здоровяка, который выше на голову всех остальных, за спиной находится ранец, от которого тянется плоский рукав, к чему-то вроде небольшой пушки, которую он держит в руках. Только почему у нее 6 стволов, а на конце верхнего закреплено что-то вроде бутыли? Остальные сжимают рукоятки. У Шакста все мелькает перед глазами, и в мозгу почему-то возникают образы в виде кремниевых ружей, мушкетов и стрелков с аркебузами. То, чем вооружены эти фигуры, явно огнестрел, и огнестрел, судя по его форме и виду, созданный в самом Лусусе. А у того, кто целится в Шакста, еще есть и костяной меч. А это оружие демонов. Демонов! Эта догадка пронзает Шакста с головы до пят, и он, еле шевеля языком, сквозь страшную головную боль спрашивает. «Кто вы? Чего вам от меня нужно? Я...» Шакст старается скрыть дрожь в голосе. «Я Шакст!» «Старший погонщик душ седьмого домена, который принадлежит самому Шентару. Вы понимаете, на кого вы напали?» «Закрой пасть», — шипит бес. «Мне похрен, чья ты падаль. Здесь я задаю вопросы. А ты, сука, говоришь только с моего разрешения. Понял?» Шакст боится и выдохнуть. Молчит, даже не шевелится, думая о том, что это либо безумцы, на которых не произвело никакого впечатления имя одного из верховных архидемонов Лусуса, либо за ними стоит столь могущественная сила, что они его не боятся. А это может быть... Погонщик сглатывает вязкую слюну. Только сам Саптор. «Ну ты, сучара!» Бес уже теряет терпение. «Моргни, если понял меня. Ну...» Бес вдавливает банку пламя-гасителя в лоб Шакста с такой силой, что у него едва не треснул череп. Шакст мычит и моргает. «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Быстро, коротко, емко. Усек?» Слова беса похожи на пудовые гири, которые он кидает в Шакста. Уж что-что, а форсированный допрос в полевых условиях – это его конек. Он в этом деле поднаторел. Впрочем, как и остальные. Святой, Курган, только Тунгус не любил это дело в отряде, хотя при необходимости и мог учудить такого, что и у видавших видов бойцов волосы шевелились на голове. И распиливание зубов напильником наживую, и отрезание пальцев с помощью деревянного воротка и стальной струны с петлей, которую постепенно затягиваешь на фаланге, вращая рукоятку. Это так, баловство. Есть методы намного хуже. Намного. Такие, что развяжут язык любому, даже самому стойкому человеку, прошедшему через самый настоящий ад и мясорубку жестоких побоищ. Уж поверьте их боевому опыту, не выдержит никто. Шакст снова моргает и смотрит на беса. «Куда погонщики повели души?» – спрашивает бес. «В седьмой домен, на продажу, чтобы...» «Не суетись», — обрывает Шакста бес. «Шентар — это архидемон?» «Да», — быстро отвечает Шакст. «Один из главных архидемонов Лусуса». Шакст надеется, что его слова произведут впечатление. Но, судя по этим каменным личинам на шлемах, этим воинам все равно. «Как долго туда идти?» Бес ведет допрос так, как ему подсказывает его внутренний голос. «3 дня, если воспользоваться переходами. — отвечает Шакст и лихорадочно думает о том, кто это вообще такие и как ему вывернуться из этой ситуации. «Что такое переход?» Бес упирает банку ДТК в лоб Шакста и прокручивает ее вокруг своей оси, сдирая с черепа кожу. «Ну...» Погонщик старается не заорать от боли, мнется, и его внезапно озаряет. Если они не знают, что такое переход, то это значит, что они в Лусусе совсем недавно. Но тогда откуда у них такая броня и оружие? Кто за ним стоит? Демоны? Кто? «Эй, ты там уснул, что ли?» — взрывается бес. «Отвечай, падла!» «Взбодри его!» — ворачивает Святой. «Чего ты там с ним возишься, как с бабой?» «Говори!» К Шаксту быстро подходит курган и от души пинает его в бедро. «На, получи, сука, и распишись! На, тварь!» Курган пробивает Шаксту три раза подряд, вкладывая в удары силу, но так, чтобы не сломать ему кости. Калечить его не стоит, пока не стоит. Пошла игра в доброго и злого полицейского. Шакст воет от боли, голосит так же, как те души, которых он совсем недавно хлестал плетью. «Ну!» Шакст встречается взглядом с бесом и читает в его глазах свой смертный приговор. «Переходы!» — лопочет Шакст. «Это...» Он хочет подобрать слово, которое точно поймут эти странные пришельцы в Лусус. «Это вроде дверей, через которые можно быстро пройти из одного места в другое, чтобы не ходить тут вечно». «Телепорты, да?» — спрашивает бес, а Шакст понятия не имеет, что это за слово. «Теле... что?» — спрашивает он. «Млять!» Бес догадывается, что эта тварь не знает значения слова «телепортация». А это означает, что он в аду уже очень давно. «Эта дверь, как она выглядит? На что это похоже? Сколько их?» — дополняет свой вопрос бес. «Много. Разбросаны по всему Лусусу. Такой огромный портал», — быстро отвечает Шакст. «Врата, что-то вроде арки, внутри которой все затянуто тьмой. Заходишь туда и уже выходишь в другом месте». Шакст старается отвечать на вопросы как можно быстрее, надеясь, что это купит ему жизнь. «Узнай у него», — произносит Святой. «А как?» «Знаю», — бес поднимает руку. Он сверлит Шакста взглядом пылающих глаз и задает следующий вопрос. «Как узнать, куда ты попадешь через переход? В какое место? Как его выбрать?» «На вратах», — Шакст заикается. «Есть это тайные знаки. Их можно переместить по проему перехода и выбрать нужное тебе место в любой точке Лусуса, где есть такие же врата». «Понятно», — говорит курган. «Что-то вроде кодового замка с координатами. Главное знать нужную комбинацию». «Ты ее знаешь?» — бес продолжает допрос. «Ты умеешь пользоваться переходом? Сможешь его открыть?» Шакст уже было разевает рот, чтобы ответить, как осекается и задумывается. «Сказать правду убьют прямо сейчас. Совру убьют позже, уже у портала, когда увидят, что я не могу его открыть. Но зато я выиграю себе время, а может быть и спасу себе жизнь, если выведу их прямо на демонов». «Могу», — тараторит Шакст, надеясь, что ему поверят. «Если ты мне соврал...» Бес ухмыляется, если так только можно назвать то выражение, которое появилось на личине его шлема, который точно копирует его лицо. «То я лично скормлю тебя душам Лусуса, понял?» Шакст кивает, понимая, что его жизнь висит на волоске, да и вообще ни черта не стоит. «Вставай!» Бес убирает ногу с шеи погонщика. «Поведешь нас к этому переходу». А сам, кинув быстрый взгляд на Святого, Кургана и Петра, думает. «Эта тварь нам точно соврала, но он хочет жить, а это значит, что он нас выведет на караван душ. Другого шанса остаться, как он думает, в живых у него нет». «Встань там!» Бес показывает стволом автомата на скалу метрах в 10. «Дернешься, завалю. Петр, смотри за ним». Обращается бес к толстяку, который после преображения демоном выглядит теперь совершенно иначе. В броне и в экзоскелете из мышц, костей и сухожилий. Если он только пернет, зевнет или потянется, мочи его без предупреждения. А мы тут пока с братвой перетрем. Заметано. Петр уже вошел во вкус своего нового положения. Топай. Он подталкивает Шакста ударом приклада калаша между лопаток. Шевелись. Шакст подчиняется и отходит к скале. Петр идет за ним на расстоянии в 3 шага, держа его на прицеле автомата. Бес провожает их взглядом. Подбирает с камня плеть Шакста. Пару секунд смотрит на нее, сравнивая письмена на рукоятке хлыста и на лезвии костяного меча, который ему достался от Карины. Находит, что они в чем-то схожи, а затем сворачивает жгуты плетки кольцами и подходит к кургану и святому. «Ну, что ты скажешь?» — спрашивает у беса святой. «Да», — тянет боец. «Пиздит он. Врет, как дышит». «В чем?» — удивляется курган. «В том, что он умеет пользоваться переходами», — отвечает бес. «Но у нас есть козырь». «Это какой же?» — удивляется святой. «Он хочет жить», — быстро говорит бес. «Прям до усрачки». А это означает, что он нас выведет прямо на караван с душами. И сделать он это должен до того, как они дойдут до врат, иначе ему кранты. Уверен, святой смотрит на беса, и его глаза в шлеме ярко вспыхивают кровавым цветом. «Да», — отвечает бес, — «я его сердцем чую». «Сердцем», — ухмыляется курган, — «а оно у тебя есть?» «Ад покажет». Уклончиво отвечает бес. Так, святой поднимает автомат стволом вверх и закидывает его себе на плечо. Действуем как обычно, когда были там на земле, до всей этой хиромантии. Нужно будет накинуть на эту тварь поводок, чтобы он все время был на привязи и шел впереди нас. Метров 10-15 должно хватить. Да и нам нужна саперная крюк-кошка с тросом. Каждому. Пригодится. Тянуть, забрасывать, вытаскивать. Сами знаете, вещь незаменимая. Минуточку. Бес старается шутить и придает голосу заторможенность и расхлябанность, как у пьяного Шурика в «Кавказской пленнице». Я записываю. А чё, сделаешь? Святой сжимает рукоятку автомата. Попробую. Цедит бес, видя, что командир намеренно его провоцирует. Только пока непонятно, с какой целью. «Да, кстати», — святой осматривается по сторонам. «А где твой приятель, Зарт?» «Где-то», — резко отвечает бес. «Когда захочет, сам объявится». «Так ты из этих, что ли, веревку сделаешь?» Курган показывает стволом шестиствольного пулемета, который ему подогнал взамен печенега, точнее просто извлек из воздуха демон, в сторону душ. «Да», — кивает бес, — «из них». «А еще нам нужна птичка, глаза в небе». «Давай, давай», — святой поднимает забрало шлема вверх. Он собирается сплюнуть, но вовремя останавливается и добавляет. «Что с боеприпасами?» «Этого добра у нас теперь навалом». Бес смотрит в глаза святого и пытается понять, что у него на уме. «В Лусусе», — добавляет он, — «все, что тебе нужно, находится вот здесь». Бес стучит себя пальцем по голове. «Я покажу. А еще нам нужно заранее подумать, чем мы заменим кровь Карины, когда она закончится». «А че, есть другие варианты?» Святой говорит так, будто он хочет вывести беса из себя. «Есть», — равнодушно отвечает бес. «Кровь демона». «Демона?» — удивляется курган. «Ты хочешь слить кровь из одной из этих тварей с крыльями?» «Как вариант», — бес пожимает плечами. «Ее точно хватит на всех и надолго. А теперь займемся нашим мясом». Бес смотрит на души, которые сбились в кучу, похожую на шевелящуюся склизкую массу из обрубков серых тел. На слове «мясо» святой и курган переглядываются, вспомнив, что так разговаривал демон, которого они не видели с того момента, как он их преобразил и превратил в... во что? Новую форму жизни в Лусусе. Или в то, что должно ей стать после этого адского апгрейда. Кто знает, кто знает. «Смотрите и запоминайте, что я буду делать», — говорит бес святому и кургану. «Петр, сюда! И этого с собой тащи!» — кричит бес. Петр подталкивает Шакста и подходит к группе. Троица вместе с погонщиком выстраивается полукругом и смотрит, что будет делать бес. Святой и курган глядят безразлично, даже со злостью. Петр с интересом, так, по крайней мере, показывает личина его шлема, а Шакст с нескрываемым страхом. «Так, начну вот с этой». Бес делает два шага вперед, наклоняется и берет одну из душ, самую дохлую из всех остальных. Душа похожа на личинку насекомого, только размером с карлика. Она пищит, извивается, машет туда-сюда обрубками своих конечностей и норовит цапнуть беса за руку, открыв пасть, похожую на присоску, на лице без глаз и носа. Бес же, на мгновение задумавшись и, как показалось святому, явно к кому-то прислушиваясь, поднимает душу на вытянутой левой руке, а затем... Курган, святой, Петр и Шакст видят, как бес, что-то неразборчиво прошептав, достает меч, подбрасывает душу вверх, как это уже делал Зарт. Душа подлетает на пару метров, падает вниз и зависает прямо перед бесом. Ширх. Бес рубит вспыхнувшим алым цветом мечом сверху вниз и по диагонали справа налево. В воздухе повисает капель из черной крови, которую даже не сносят пронзительные порывы ветра, будто потоки на нее не действуют или это остановилось само время. Душу от удара меча разваливает пополам, а края раны тут же прижигает. В воздухе висят две половины чьей-то души, а в ушах все еще стоит ее крик. Бес смотрит на эти останки. Подталкивает их костяным клинком так, чтобы они стали симметричны друг другу и висели в воздухе, как целая душа. Это запредельное зрелище, нечто по ту сторону бытия. Ты видишь мертвую душу и знаешь, что смерть — это только начало для ее новой формы. «Так», — слышит бес у себя в голове голос Зарта. «Отличная работа. А теперь...» Демон, как невидимка, направляет руку человека. «Ткни в нее мечом, напитайся болью от ее страдания в посмертии, и через это ты обретешь силу, силу, чтобы ее преобразить. Запомни, чем больше страдания души, тем больше вещей из нее можно сделать». «Хорошо», — мысленно выдавливает из себя бес. Ему, человеку, который за свою жизнь прошел такое, что вам и не снилось, сейчас не по себе. Будто он делает нечто такое, от чего ему будет потом стыдно. Но выхода нет. Бес успокаивает себя тем, что в Лусусе нет невинных душ. Каждая получает то, что она заслужила при жизни, и, заслужив, получила метку. Знак, по которому потом эту душу отыщет жнец и утащит ее в ад. Так ему сказал демон, когда остальные проходили преображение. «Готов?» — спрашивает Зарт беса. «Ты напитался этой энергией? Прочувствовал ее?» «Да», — тихо отвечает бес, чувствуя, как через меч и рукоятку проходит горячий поток, который насыщает его, как чистый адреналин. «Тогда погнали!» — рычит демон в голове беса. Бес делает то, что за него делает Зарт, как бы став его аватаром, чтобы быстрее научиться трансформировать души. Он убирает меч, крутит рукой, сжимает пальцы и душу сплющивает, как после удара молотом. Бес, действуя уже двумя руками, растягивает душу, представляя, во что он хочет ее превратить. У души лопается кожа, хрустят кости, мышцы и сухожилия скручиваются друг с другом, деформируются, преобразовываются в веревку, если это так вообще можно назвать то, что сейчас находится в воздухе. Черная нить. Она сплетается, как волосы в косу. Удлиняется на несколько метров, а потом еще и еще, пока не превращается в трос, похожий на многожильный провод, покрытый скользким налетом, как кишка. Кости души превращаются в кошку с крюками черного цвета, которую можно сложить, чтобы они не торчали. Трос срастается с крюком и... Хоп! Кровь души уносит ветер, а саперная кошка, будто словив гравитацию, падает вниз на камень, но ее вовремя подхватывает бес. «Готово», — говорит он своим товарищам, которые молчат, словно воды в рот набрав. «Неплохо», — наконец произносит святой. «Держи», — бес протягивает ему крюк. Святой вертит его в руках, проверяет на прочность, стараясь разогнуть. Разматывает трос и вертит кошку в руках. Опа! Святой бросает кошку на скалу и цепляет крюком камень, натягивает трос и старается его порвать. Это ему не удается, и он, дернув кошку в сторону, срывает ее со скалы, сматывает, а потом передает Петру. «Свяжи его!» Святой смотрит на Шакста. «Как следует свяжи, руки, чтобы были за спиной». «Сделаешь, проверю». «Сейчас». Петр подходит к погонщику, и тот безропотно дает себя связать. Шакст все это время глядит на беса, а потом, как-то сникнув, неожиданно для самого себя спрашивает у него. «Ты...» Шакст сглатывает горчащую слюну. «Демон?» Бес переводит на пленника взгляд, ухмыляется и отвечает. «Нет. Всего лишь человек». Судя по округлившимся глазам Шакста, он в это не верит. «А теперь займемся птичкой». Бес выбирает очередную душу. «Вот ты мне подойдешь». Бес выбирает жертву, как мясник на бойне, без эмоций, без сожаления, так же, как мы выбираем в магазине отбивную. Если действовать по-другому и впустить в себя сострадание, сойдешь с ума и сам станешь жертвой. Бес отлично это знает, и поэтому... «Погодь!» – останавливает его святой. «Сначала покажи нам, как доставать патроны из воздуха, а потом переходи к своей некромантии». «Легко! Просто подумай и хоп!» Бес засовывает руку в дыру, которая появилась прямо над его головой. Извлекает из нее магазин к калашу и подвешивает его в воздухе на расстоянии вытянутой руки. «Разгрузки нам больше не нужны», — добавляет бес. «Хоть обвешайся патронами с ног до головы». «Да ты...» — курган заливается со смеха. «Прям Копперфильд, на! А мне запасной короб к минигану сможешь так же достать?» «Сам достань». «Как, млять?» — взрывается курган. «А вот так!» Бес щелкает пальцами и снова засовывает руку в провал в пространстве и достает из него выстрел к помповому гранатомету, который висит за спиной здоровяка. «Все в твоей голове», — добавляет бес. «Думай и обрящешь». Граната тоже висит в воздухе, и до нее можно дотянуться рукой. Курган глухо матерится, вытягивает руку и, с огромным напряжением, будто он проталкивает кисть в камень, засовывает ее в появившуюся перед ним дыру, из которой он, миллиметр за миллиметром, достает короб с патронами к пулемету. Не удержав его в воздухе, курган с глухим стуком роняет короб с патронами на камень. Опять матерится и спрашивает у беса. «А танк так можно получить?» «Не знаю», — честно признается бес. «Не пробовал, но, думаю, объект должен быть сопоставим размерами с тем, кто его извлекает». «То есть», — уточняет святой, «Магазин к автомату можно, а гаубицу уже нельзя?» «Типа», — отвечает бес, — «но это не точно». «Да нам это и без надобности. Сам посуди, много ты здесь на бетере проедешь?» «По такой-то местности, а? Глянь!» Бес разводит руками. «Одни скалы кругом». «Демоны не ходят, демоны летают», — внезапно произносит Шакст. «Чего?» — переспрашивает Святой. «Что ты сказал?» «Только у демонов есть крылья», — поясняет погонщик. «А в Лусусе есть места, до которых можно добраться только по воздуху. А еще...» — Шакст понижает голос. «Есть места, где даже демонам нет места». «Короче», — Святой уже потерял терпение. «Харе базарить. Время идет, а дела не делаются. Уходим отсюда, по-бырому. Где там твой переход находится?» «Там», — Шакст машет на скальную гряду. «За ней. Только долго идти, и...» Погонщик задумывается. «Вы сможете перемещаться между слоями Лусуса?» Святой уже открывает рот, чтобы спросить у Шакста, что за хрень он только что им прогнал, как его опережает бес. «Сможем», — быстро говорит он. «Сейчас пойдем, только все доделаю, что нам будет нужно в дороге». Святой и Курган глядят на беса, как на человека, который только что вытащил из рукава кролика, но предпочитают промолчать, заметив, что бес им едва заметно кивнул. «А с этими что делать будем?» Святой показывает на души и быстро переводит разговор в другое русло. «Всех заберем с собой. Они нам пригодятся для апгрейда оружия и амуниции». Бес достает меч. «Кроме одной, из которой я сейчас сделаю дрон-разведчик». «Ты их на себе, что ли, потащишь?» Курган лыбится, точнее, лыба появляется на его личине. «Неа», — бес мотает головой. «Зачем так напрягаться? Закину их туда, откуда я достал магазин к автомату». «Серьезно?» — удивляется Курган. «Да». Бес поднимает души и одну за другой отправляет их в дыру в пространстве, которую он создал легким движением руки, а затем начинает кромсать последнюю душу, из которой он хочет сделать беспилотник. Святой и Курган с Петром смотрят на это действо и никак не могут избавиться от мысли, что бес уже не человек. Точнее, не тот, кто вместе с ними пришел в Лусус, а нечто другое. Еще не демон, но уже не прежний бес. Пока он этим занимается, троица криво, косо, но попытка за попыткой все лучше и лучше достают из воздуха, из дыры в пространстве магазины с патронами к автоматам, выстрелы к гранатомету и подвешивают все это хозяйство вокруг себя, распределив по ячейкам, как в разгрузке. Ветер уносит крик души, и бес создает из нее дрон небывалой конструкции, будто слепив его из частей разрубленного тела, костей и сухожилий, превращенных в длинную и тончайшую, как волос, нить. Эдакий некрокиберпанк. Птичка очень отдаленно похожа на выпотрошенную летучую мышь. Два больших перепончатых крыла размахом под 1,5 метра, тушка с вывернутыми наружу ребрами, два хвостовых стабилизатора и морда в виде черепа с глазом посередине, как у циклопа. Биологический конструкт, который не имеет ничего общего с привычными на Земле аэродинамическими схемами. «И это будет летать?» – недоверчиво спрашивает Святой. «Будет», – уверенно отвечает бес. «Крылышками бяк-бяк-бяк, а за ним и мы, прыг-прыг-прыг». «А как ты будешь держать связь?» – не сдается Святой. «У тебя что, есть пульт управления и выделенный радиоканал?» «Отстал от жизни», – бес пропускает мимо ушей выпад Святого. «По проводу, как по оптоволокну. Прямая связь, оператор-птичка». «Покаж». Святой уже реально заинтересовался этой адской приблудой. «Смотри». Бес сматывает тончайшую нить в кольца. Один конец он присоединяет к дрону, и он врастает в плоть. а другой вставляет в небольшое отверстие в черепе в затылочной области, прямо через шлем, которое похоже на мембрану для подключения нейроинтерфейса. Провод втягивает в голову беса. У него вспыхивают глаза. Он замирает и тупо смотрит на дрон, который лежит перед ним на камне. Остальные молчат, понимая, что на их глазах происходит невозможное. Проходит несколько секунд. Святой уже хочет спросить беса, что происходит, и будет ли от этой затеи толк, как у птички вздрагивают крылья. Голова поворачивает из стороны в стороны, и она осматривается своим черным глазом налево и направо, отчего кажется, что на тебя смотрит сама смерть. Крылья идут вверх, потом вниз. Дрон опирается на когти на их концах, а затем, как-то сжавшись в пружину, сам себя подбрасывает вверх метров на 5. Крылья начинают работать с бешеной скоростью. Мельтешат в воздухе так, что их просто не видно, и дрон, взмыв в воздух, исчезает из виду, а за ним разматывается тончайшая нить. Бес поворачивает голову, направо, налево, вверх, вниз. Он видит глазами птички все то, что находится внизу. Изображение передается ему прямо в мозг, и человек ведет дрон так, будто он находится у него на борту. Проходит еще секунд 30. Птичка камнем падает вниз и замирает в паре метров над землей, махая крыльями, как это делает колибри и издавая такой низкочастотный звук, похожий на комариный писк, только в несколько десятков раз громче. «Четко! Умеешь! Могешь!» Святой хлопает беса по плечу. Бес отсоединяет провод от головы, и он втягивается внутрь дрона, будто наматываясь там на невидимую бобину, как леска в безинерционной катушке. «Работает, хреновина!» Бес оглядывается. «Готовы!» Бойцы не заставляют себя просить дважды. У автоматов щелкают затворы. Слышен характерный звук подкачки помп, закрепленных на оружии, для впрыска крови Карины в ДТК перед выстрелом. Курган заряжает гранатомет и передает его бесу. «Возвращаю твою игрушку», — здоровяк улыбается. «Мне хватит и вот этого». Он хлопает по шестиствольному пулемету. Бес забирает гранатомет и вешает его себе на плечо и проверяет меч на поясе. Дрон висит у него над головой, как привязанный. «Действуем так». Святой снова включает командира. «Ты», — он показывает стволом автомата на Шакста, — «идешь первым, на привязи». «Тебя ведет Петр, бес за ним. Я за бесом, а ты, курган». Святой поворачивается и смотрит на здоровяка. «Замыкающий. Усекли?» «Усекли». Одновременно отвечают бес, Петр и курган. «Тогда двинули». Петр дергает трос и подгоняет Шакста. «Пошел, живо! Попытаешься слинять, я тебя лично кончу». Погонщик, опустив голову, делает шаг вперед. Он слышит, как позади него раздаются хриплые голоса этих непонятных воинов, которые точно собираются на прогулку, а не прут напролом в пустоши, где можно сдохнуть на раз-два. «Ну, что на, братва, повоюем на?» «Работаем, как привыкли, двойками. Разведка, бой, если нужно, отход. Валим все, что шевелится, а что не шевелится, гасим контрольным. Не забываем про кровь, если она попадет на камни, то они оживают. Помним, что один демон нужен нам живым. Помним. Бережем души, в расход без нужды не пускаем, если только подвернуться под руку». Шакст слушает это, и его гложет одна мысль, от которой ему становится не по себе. «Эти пришельцы так легко говорят об убийстве, что не верится, что это происходит на самом деле. Кто они? Кто их прислал? Кто за ними стоит? И что сделают со мной, если я выведу их на демонов?» Вдруг Шакст облизывает пересохшие губы, точнее то, что от них осталось, длинным и шершавым языком. Они действительно смогут убить демонов, а выведу на них я. И тогда...» Шакст холодеет от этой догадки. «В этом случае самое меньшее, что со мной сделают, обратят в камень. Или вообще отдадут в круг бесконечной боли с дальнейшим забвением. А этого никто не может выдержать больше 2-3 циклов». Шакст оглядывается. Бойцы идут за ним. Суровые, злые и готовые к бою в любую секунду, как питбули. Веревка натягивается. Шакст снова смотрит вперед. Безумный страх поглощает его разум. Страх боли и мучений, которые сильнее, чем смерть. В голову Шакста приходит идея, как спасти себя даже ценой своей жизни. Ведь если его убьют эти пришельцы, то его смогут воскресить. И даже в качестве награды за спасение каравана душ даровать ему новую оболочку. Но если его заподозрят в предательстве, его уже никто не спасет. И Шакст решается. Пустоши слишком велики, а они их не знают и не знают их секретов. Все, что нужно, завести их в самую глубь, к зверям. Против этих тварей у отряда нет ни малейшего шанса выжить, будь они хоть трижды демонами. И Шакст ведет отряд, готовясь нырнуть в один из слоев пустошей, чтобы выйти на тропу, которая ведет в самую бездну ада. Туда, куда не суются даже демоны Лусуса.